Женщина в черном. Глава первая. В большом номере гостиницы на круглом преддиванном столе был накрыт ужин на два прибора. Окна были открыты, в них тянуло теплым ветерком тихого майского вечера и доносился затихающий шум большого города. По большому во весь пол мягкому ковру возбужденно ходил мужчина в летнем костюме, с белой открытой шеей и небрежно спадающей на лоб прядью волнистых волос. На подзеркальном столе, на рояле, везде были разбросаны ноты. Он беспокойно взглядывал на дверь номера, часто смотрел на тонкие золотые часы, вынимая их за ремешок из бокового кармана пиджака, потом садился к окну в низкое кресло, высоко закинув на колено ногу и оперши свою красивую откинутую голову на тонкую руку. Вчера на своем концерте он видел женщину, которую не встречал 3 года. Она оставила в нем странное, волнующее и беспокоящее впечатление. Все эти 3 года ее тонкая фигура жила в его воображении неотступно. Он увидел ее в первый раз на Кавказе, на одной из станций. Это было в мае, ранним утром, когда он вышел из вагона. Было ли в ее фигуре что-то действительно необыкновенное, или этому помогала вся обстановка с блеском южного солнца, с особенной после столицы жизнью курортных станций, с панорамой снеговых гор вдали? Он не мог отдать себе отчета. Но фигура этой женщины в белом платье с необыкновенно живым блеском глаз, затененных полями шляпы, навсегда слилась у него с представлением об этом утре, хотя он видел ее потом в продолжении целого месяца в Кисловодске. В ней была та невыразимая красота осени, которая вспыхивает иногда в женщине с особенной, ослепляющей яркостью, точно все скрытые бури ее души сливаются в один порыв, как будто с тем, чтобы она могла уйти из жизни, оставив по себе самое яркое воспоминание. В ее глазах, когда она медленно поднимала свои длинные темные ресницы, была такая волнующая глубина. В ее тонких руках было столько невыразимой женственности, и во всей фигуре столько легкости и напряженной страсти и любви к жизни, что он не мог принять ее ни за пустую кокетку, ни за холодную благоразумную женщину. И вот теперь неожиданно она опять появилась у него на дороге. Она сама назначила ему час. Он ждал ее. И ждал совсем не так, как привык ждать женщин, назначавших ему, знаменитому артисту, свидание. Он встал с кресла, вышел в коридор, дошел до часов, где лестница, покрытая ковром с медными прутьями, спускается вниз, и там сверху виден за конторкой портье в очках и какие-то люди, без дела сидящие на диванчике. Но едва он вернулся в номер, как в дверь постучали. Он поспешно открыл дверь и грудью натолкнулся на официанта, который подал ему письмо. Он нервно разорвал конверт и стал читать. «Мой добрый друг, вас, вероятно, поразило своей неожиданностью мое появление на вашем концерте. Вы не ожидали в этом городе встретить ту, которая 3 года назад, по-видимому, занимала все ваши мысли. Вы, вероятно, подумали, что это позднее раскаяние женщины, пропустившей в своей жизни неиспользованном яркий момент, да еще с человеком, ставшим знаменитым. Эта мысль, конечно, еще более укрепилась в вас, когда я назначила час, чтобы прийти к вам. И вот теперь вы, оставивши для меня вечер, вместо меня получаете мое письмо. Не думайте, что это кокетство или тщеславное желание пустой женщины заставить себя напрасно ждать. Вы, я думаю, помните меня, И то, что мне всегда было чуждо всякое женское кокетство, в особенности это невозможно по отношению к вам, кого все эти 3 года я ни на минуту не забывала. Да, мой друг, я говорю это не скрывая, хотя тогда между нами не было сказано ничего. Вы не знаете, что я пережила, когда, получив мою записку, вы вышли из артистической в темный коридорчик, где стояли пыльные пюпитры и сновали какие-то люди в сапогах. Вы нервно ходили взад-вперед и каждую минуту подходили к двери на лестницу. Ваше лицо засветилось нескрываемой радостью, и я уловила сладко отозвавшееся во мне удивление, с каким вы окинули мою высокую фигуру в черном платье. Я видела по вашим глазам, что не стало хуже для вас за эти 3 года. Я сумела затушевать на своем лице тот, правда, незначительный ущерб, который нанесли мне, женщине 40 лет, эти лишние 3 года. Я недаром надела платье с вырезом и на шею бросила нитку жемчуга, которую вы однажды поцеловали. А кроме того, безмерная радость увидеть вас, вероятно, зажгла в моих глазах целые снопы света. Когда женщина любит, она становится прекрасна. Вы даже с каким-то удивлением сказали, что не представляли меня себе в черном, так как 3 года назад привыкли видеть меня в белом. Ведь это было жаркое лето на юге. Я видела, как все прошлое, неоконченное, недосказанное и неясное, вдруг встало перед вами, когда я протянула вам руку. Мои глаза, кажется, впервые открыто сказали вам то, что они не решались сказать тогда. Не подумайте, что я тогда была одной из тех дам, которые неприступны только потому, что берегут свое доброе имя и свой покой, а вернее потому, что душа их не звучит никак. Нет. Моя душа зазвучала уже в самый первый момент нашей встречи. Это было в то незабываемое утро, когда я впервые увидела вас. Я тогда везла моего больного друга в Кисловодск. Это был мой муж, с которым я прожила всю жизнь. С ним я знала другую любовь. Это та любовь, которая, как тихая свеча, горит до гроба и дает женской душе приют и спасение от ужаса одиночества. Это та любовь, которая в любимом человеке не замечает ни старости, ни угасания. Она любит его душу, которую встретила как свое соответствие в жуткой пустыне мира. И когда он заболел, мне хотелось, как самого большого счастья, оправдать те слова, которые мы когда-то в светлые минуты говорили друг другу. Эти слова о том, чтобы не оставлять друг друга до могилы, достигнуть того берега вместе. Мне хотелось окружить моего больного друга праздником, хотелось силой своей любви побороть в нем болезнь и вливать в него неизреченную радость этой любви, знающей только верность, верность до конца. И то, что я везла его на юг, где на призрачном фоне снеговых гор среди ровной степи высятся, как стражи вечности, огромные каменные массивы, это еще более увеличивало во мне радость и порыв любви к нему. Это был праздник моей любви, торжество самого лучшего и высокого, что есть в женской душе. Я нежно люблю эти места. И непривычно яркий после севера свет южного солнца, и курортную суету на вокзале, и даже то немного томительное ожидание выгружаемого носильщиками багажа, после чего можно, наконец, сесть в маленький жесткий вагон, идущий на Кисловодск. И когда поезд тронется, с шипением выпуская по сторонам спертый пар, смотреть, как будто каждый раз, с новой радостью, на мелькающие в свете раннего утреннего солнца чистенькие курортные станции, сады, пирамидальные тополя и мазанки станиц с кирпичами кизика около низких плетней. Везде слепящий яркий свет, прохладная еще тень станционных платформ под белыми акациями, которые уже отцвели, и на них остались только побуревшие кисти зреющих семян. Над всем этим безоблачное, густое, синее небо, а в груди та нетерпеливая радость, которая бывает от перемены привычной обстановки и от беспокойной, неясной надежды на что-то новое в новых местах. С этим чувством я оглянулась и увидела вас, когда вы в белой панаме с красивым изгибом полей, перекинув на руку пальто, выходили из вагона. Я почувствовала себя захваченной врасплох. В мою мелодию точно ворвался какой-то совсем новый, другой мотив. Он смял меня и, не дав ни секунды на размышление, унес с собою. В этот момент вы взглянули на меня. Быть может, машинально, от мужской привычки бросать взгляд на всякую интересную женщину. А быть может, вы почувствовали то состояние, в каком была я. Не знаю, но с этой минуты я уже должна была находить предлог для вырывавшейся у меня улыбки беспричинной радости, чтобы мужу не показалось странным мое приподнятое настроение. Я то и дело обращала его внимание или на мелькнувшую на горизонте туманно-прозрачную ломаную цепь вечных снегов, или на неожиданно показавшуюся из-за крутого поворота поезда синеющую макушку красавицы Бештау. Я старалась всеми силами потушить в себе этот пугавший меня буйный огонь жизни, прорывавшийся в неудержимом блеске глаз, и быть внимательней к моему больному другу, без которого 2 дня назад я не хотела бы остаться жить, чтобы не изменить тому, что было в нашей жизни чудом. И казалось, что во мне пробудилась вся моя любовь к нему, вся моя нежность. Я каждую минуту заботилась о нем, на станциях приносила ему цветы. Я не скрою, что в этом, наряду с самым искренним чувством к нему, было какое-то другое. Я смотрела на себя глазами других пассажиров, моя тонкая фигура в большой шляпе, мои раскрасневшиеся щеки и в то же время забота о больном, близком человеке должны были сделать меня еще привлекательнее. Тем более, что, может быть, вы смотрели на меня в то время. Я не делала ни одного поворота в вашу сторону. Но я все делала под впечатлением того, что вы смотрите на меня. Это было чувство, которого я не могла в себе побороть. Точно какая-то совсем новая струя, прорвавшись, забила с неудержимой силой из моей души. И я, чувствуя уже себя обманщицей перед своим больным другом, была нежна к нему, потому что мое сердце переполняло то, что родилось в это солнечное утро приезда, когда я впервые увидела вас на ступеньке вагона, с перекинутым на руку пальто.